тому времени, когда они добрались до кабинета Киллиана, дневной выпуск «Сити Лайт» уже лежал на столе, и с первой полосы на него смотрело его собственное перекошенное лицо. Так что теперь любой обитатель Нью-Йорка мог свободно шагнуть, войти в него через эти полные страха глаза. Ближе к вечеру по дороге домой на Парк-авеню ему, чтобы попасть в свой собственный подъезд, пришлось пройти сквозь строй репортеров и телевизионщиков. С веселой и презрительной наглостью они запросто называли его «Шерман», а швейцар Эдди пялился на него, чуть не всю голову всовывая в разверстую полость. Хуже того, в лифте пришлось ехать вместе с супругами Морриси, которые жили в роскошной надстройке пентхаусе над верхним этажом. Они не произнесли ни слова, лишь водили носами в полости, нюхая и нюхая его стыд, пока их лица не окаменели от вони. Его телефонного номера не было в городских справочниках, и он надеялся укрыться дома, но репортеры с этим уже разобрались. И Бонити, добрейшей Бонити, которая лишь мельком заглянула в полость, приходилось неустанно отражать телефонные наскоки. Звонили из всех возможных и невозможных средств массовой информации. Несколько раз звонили Джуди. А ему? Да кто же будет настолько лишен самоуважения, настолько непробиваем, чтобы по-приятельски звонить этому гомонящему проходному двору, этому вместилищу стыда и страха, каковым стал Шерман Маккой? Разве что мать да отец, да Роли Торп. Что ж, хотя бы Роли оказался на это способен. Джуди, потрясенная, отдалившаяся, слоняется по квартире. Кэмпбелл в ошеломлении, хоть и не в слезах, пока еще нет. Он думал, что не в силах будет глядеть на телеэкран, но все-таки включил телевизор. По каждой из программ потоки грязи и поношений. Выдающийся уолл-стритский банковский делец, один из главных заправил компании Пирс и Пирс, светский лев, обучавшийся в привилегированной школе в Йельском университете, балованный сынок бывшего управляющего уолл-стритской адвокатской фирмы Даннингс, Поджет и Лич, едучи в своем спортивном «Мерседесе» ценой в 60 тысяч долларов, добавили 10 тысяч, с клевой брюнеткой, вовсе не женой. Последняя, кстати, по сравнению с ней, смотрится весьма бледно. Сбивает примерного сына, малообеспеченной, но заслуженной женщины, прилежного школьника, отличника, выросшего в муниципальной новостройке, а сбив, не то что не останавливается помочь, наоборот, без малейшего зазрения совести уезжает в своем чудо-автомобиле, безжалостно оставив жертву умирать на мостовой. И самое странное в этом, просто самому не верилось, самое странное было то, что от всех этих передержек и прямого вранья возмущения он не испытывал. Испытывал только стыд. К ночи все это повторилось уже столько раз. Столько раз было пропущено по обширной сети, к которой он подключился, что ложь обрела весомость правды. Ведь миллионы людей увидели своими глазами этого Маккоя. Этот Маккой предстал перед ними на экране, и теперь все знали, какой бесчеловечный поступок он совершил. Ночью, уже совершенно обессиленный, он лег в кровать, думая, что не заснет. Однако заснул почти сразу и увидел сон. Сумерки. Он едет в автобусе по Первой авеню. Само по себе странно, потому что в автобусах по Нью-Йорку он лет 10 как не ездил. Не успел оглянуться, автобус подъезжает к 110-й улице, и уже стемнело. Свою остановку он пропустил, да и вообще не помнил, где ему надо было сойти. Кварталы вокруг негритянские. На самом деле это должны были быть латиноамериканские кварталы, а именно испанский Гарлем, но во сне это был негритянский район. Он сошел с автобуса, опасаясь, что если не выйдет, то будет еще хуже. В дверях, на крылечках, на тротуарах, во мраке виднелись чьи-то силуэты, однако его еще не заметили. Прячась в тень, он торопливо шагал по направлению к западу. По здравом размышлении следовало бы идти прямо по Первой авеню к центру, но ему почему-то крайне важно было двигаться на запад. Тут он заметил, что его окружают. Молчаливые силуэты, которые даже не пытались слишком уж приблизиться, не торопились. Им было не к спеху. Он устремился в темноту, выискивая самые укромные закоулки, и постепенно силуэты вокруг сомкнулись. Постепенно, потому что им было не к спеху. Проснулся, охваченный жуткой паникой, весь в поту, с колотящимся, чуть не выпрыгивающим сердцем. Спал меньше 2 часов. В 7:00 снизу с извинениями позвонил швейцар Тони и сообщил, что у подъезда на тротуаре и в машинах стали лагерем репортеры и фотографы. Бонита это сообщение передала Шерману, и он, сжав зубы и вздернув подбородок, решил реагировать на них точно так же, как реагировал бы на плохую погоду. Когда они вдвоем, Шерман в самом своем бескомпромиссно элегантном английском костюме и Кэмпбелл в форме школы Тальяферро вышли из лифта и проходили в дверь, Тони с искренним сочувствием произнес: «Удачи вам! Мерзкая там собралась публика». Первым им попался какой-то очень юношеского вида парень, почти мальчишка. Он подошел и вроде как даже вежливо проговорил: «Мистер Маккой, я хотел бы вас спросить...» Шерман взял Кэмпбелл за руку и, вздернув свой ельский подбородок, сказал: «У меня для вас нет сообщений. Прошу извинить». Внезапно 5, 6, 7 разом окружили его и Кэмпбелл, и больше никаких мистеров Маккоев уже не звучало. «Шерман, одну минутку! Кто была та женщина?» «Шерман, ну погодите же, ну один снимочек!» «Эй, Шерман, ваш адвокат говорит, погодите-ка, эй, как тебя звать, милашка?» Кто-то из них назвал Кэмпбелл милашкой. Возмущенный Шерман в ярости повернулся на голос. Это был тот самый, со спутанными сальными волосами, облепившими череп, и теперь уже 2 клочка туалетной бумаги прилеплены к щеке. Шерман повернулся к Кэмпбелл. На лице у нее смущенная улыбка. Фотоаппараты, конечно, ведь фотосъемка для нее всегда была чем-то праздничным. «Как ее звать? Эй, милашка, как тебя звать?» Тот, немытый, с налепленной на лицо туалетной бумагой, уже склонился к его девочке и заговорил с ней елейным голоском доброго дяди. «Оставьте ее в покое!» — рявкнул Шерман и заметил, что от резкости его тона лицо у Кэмпбелл стало испуганным. Внезапно прямо у него перед носом оказался микрофон, перекрыв поле зрения. Микрофон держала высокая жилистая девица с квадратными челюстями. «Генри Лэмп лежит в больнице при смерти, а вы разгуливаете по парк-авеню? Как вы относитесь к тому, что Генри...» Шерман махнул рукой, чтобы отбросить микрофон от лица. Женщина подняла крик: «Выродок!» И, обращаясь к коллегам: «Вы видели? Он меня ударил! Этот меня ударил! Вы видели? Нет, вы это видели? Да я упеку тебя! Посажу за хулиганство!» Свора окружила Шермана и его дочурку. Он обнял девочку, прижал к себе, стараясь ускорить ее шаги и поскорее дойти до угла. «Да ладно, Шерман, всего 2 вопросов, и мы вас отпустим!» Сзади все еще вопила и взвизгивала та девица. «Эй, ты тот момент заснял? Дашь мне посмотреть? Дашь мне посмотреть. Это вещественное доказательство. Покажешь мне снимок, потом вслед Шерману. Ты что, вообще не хочешь знать, кого ты ударил? Ты расист!» При этом девица была белой. На лице Кэмпбелл застыло выражение ужаса и недоумения. Светофор зажегся зеленым, и вся свора, тесня Шермана с дочкой, беснуясь, устремилась с ними вместе на другую сторону парк-авеню. Шерман и Кэмпбелл, держась за руки, прокладывали себе путь прямо вперед, а окружающие их репортеры и фотографы мельтешили вокруг то пятясь, то по крабье, перебегая бочком. «Шерман! Шерман! А ну, милашка, глянь на меня!» Родители, гувернантки и дети, ожидавшие автобуса из школы, отпрянули. Они не хотели иметь ничего общего с этим мерзким, крикливым выбросом стыда, вины, унижения и издевательства. А с другой стороны, не хотели они и того, чтобы их дети упустили автобус, который был уже на подходе. Поэтому они, поеживаясь, лишь отступили на несколько шагов в сторону, на газоны, словно подхваченные порывом ветра. Сперва Шерман надеялся, что кто-нибудь подойдет помочь, пусть не ради него, ради Кэмпбелл, но он ошибся. Одни глазели с таким видом, будто они вообще не знают, кто он такой. Другие отводили глаза. —